«Одна из 64 известных реликвий рыцарей», — ответил сидящий напротив Гриффиндорца, смотрящий куда-то мимо него Гарри, — «известна как печать светлого притяжения. Как и сам ритуал светлого пробуждения, она создана легендарными рыцарями-магами древности и, судя по всему, является для дракородовой. По крайней мере, только так можно объяснить ее сегодняшнее появление, без призыва, без каких-либо требований. Такое возможно только в случае признания родом, а это означает, что настоящего Малфоя никто из нас и близко не представлял. Печать светлого притяжения, легендарная печать рыцарей-стражей», неверяще выпалил смотрящий на явно пребывающего где-то не здесь Гарри, Невилл. «Именно она, и ее появление многое объясняет. Светлое пробуждение так уж точно. Как говорится, мальчик оказался с сюрпризом. И что теперь будет?» Молчавший до этого наставник Поттера пояснил. «Да ничего, это только самому юному Малфою решать. Это его жизнь, его магия. И он вот прямо совсем не обязан всем и каждому поведать о том, что же именно и в какой именно форме ему показал ритуал. Одно могу сказать точно, какой он на самом деле не знает никто. То, что все видели, было не что иное, как результат действия, судя по всему, полученного не одно поколение назад, да еще и прогрессировавшего от поколения к поколению проклятия. Собственно, именно его вмешательство моего брата и убрало. Мальчик сейчас чист, над ним не давлеют никакие наведенные на него так или иначе извне формы. То есть он что, это, получается, он нормальным станет?» Неверяще выпалил пытающийся переварить услышанное Невиллу. «Возможно, говорю же, молодой человек, никто и никогда, даже его собственные родители не знали о том, какой он на самом деле. Как следствие, теперь все только и исключительно в его собственных руках. Сказал бы мне это кто другой, не поверил бы», спустя минуту молчания выдал тяжело светший брови мальчик. «И чем же я авторитетнее, ну скажем, к примеру, директора Дамблдора? Сильнее вы, вот», выдал еще сильнее нахмурившись, чуть задумавшийся над озвученным вопросом Невиллу. «И насколько же, неизмеримо», тут же выдал Невилл и чуть подумав добавил. «Я примерно такой», мальчик показал сложенные колечком пальцы. «Дамблдор он вот такой», и мальчик показал всем присутствующим свой плотно добелотый в костяшках сжатый кулак. «Вы вот», воскликнул мальчик и развел руки в стороны. «Настолько большой», с явной смешинкой в голосе уточнил веселящийся предложенным мальчиком аналогием Тацуя. «На самом деле еще больше, но я просто не могу не показать. А, ба как-то раз говорила, что высшие маги не врут. Вот прямо совсем. Мол, врать, это выше вашего достоинства. Не сказать, промолчать, отказать в ответе. Но врать, и раз вы сказали, значит так оно и есть. Интересная у твоей бабушки позиция, интересная и в корне своем верная. Это действительно так. Мне попросту претит лгать. Все одно, что в фекалиях вымазаться и послевкусие такое себе в общем. И Гарри он тоже большой, меньше вас, но точно, что Дамблдора сильнее будет. Одного не пойму, директор он же тоже ведь. Ну тут-то все совсем просто», улыбнулся сидящий напротив детей Тацуя. «Ты когда-нибудь слышал выражение «правда у каждого своя» и лишь истина вечна?» «Нет, я не уверен». «Значит, не слышал? Как думаешь, чем истина от правды отлична?» «Ну я думаю, что истина она больше», с запинками выдал забавно светшие брови Гриффиндорец. «Верно, истина это и есть правда, но правда это лишь одна из граней ее. А если по-простому, то, вот, к примеру, устройство Солнечной системы возьмем. Ты, как и любой живущий, можешь ее не понимать или понимать, но неверно. Но сама она от этого не изменится. Не изменится и даже почесаться не подумает. Так, к примеру, вплоть до 15 века люди, независимо от того, маги они или нет, верили, будто бы это не Земля вращается вокруг Солнца, но Солнце вокруг Земли. А еще более ранние верования и вовсе заявляли, будто бы Солнца и вовсе нет и свет глаза самого смотрящего излучают. Затем претерпевший согласно летописям и иным источникам информации многие страдания Николай Коперник таки доказал миру, что все с точностью да наоборот и что это Солнце есть центр нашей Солнечной системы и все мы вращаемся вокруг него, и Земля и Луна и остальные наблюдаемые тогда и сейчас и в будущем планеты. И вот, собственно, вопрос а до Коперника, было ли до него иначе, была ли правда в словах все вышеперечисленное заявлявших, глубоко зависнув, выдал явно никогда ни о чем подобном и не задумывавшийся Невиллу. Вот ты и понял разницу между правдой и истиной, и почему правда может быть у каждого своя и лишь истина всегда и везде вечно. Все просто, как говорил мне мой сэмпай. Ты волен верить во все что угодно, от морщегановых кизляка до зеленых человечков на Сатурне. Истина от этого не изменится. То есть это получается, что верящий во что бы то ни было человек прав, в смысле по-своему, и вера его, и есть его правда, и к истине, какой бы она ни была, отношение имеет не самое близкое. Когда как, иногда вообще никак, а иногда очень близко и даже вообще идентично тоже возможно. Собственно, именно поэтому сыворотка правды так или иначе и тем не менее ошибается. Ведь если человек истово верит, то именно это он под ней и ответит, и как следствие, как это ни парадоксально, солжет. Просто потому, что для него его слова – это правда. Наверное, я, кажется, я понял. Не знаю, правда, как такое на практике применить. Да никак, по сути, мир ты не переубедишь и истово верящего тоже. Ты даже себе самому не докажешь. А потому остается только и исключительно жить. Жить и верить в свое чувство истины. Оно дано каждому, и проявления имеет у каждого свои. Кого-то от чуши коробить начинает. У кого-то еще что-то особенно развито – это ощущение у магов. А высшим мерилом будет белый маг. Его разве что хорошо обученный контактер переплюнуть сможет. И тот, и другой любую ложь за версту почует. С той лишь разницей, что белый маг посредством артефакта свою силу, так скажем, одолжить может. Думаю, я понял, мне надо будет это осмыслить, но я думаю, что суть преподанного вами урока я уловил. Благодарю за ваше время. Не стоит, а сейчас я мыслю, что лучше всего вам всем троим озаботиться тем, чтобы переодеться. Юный Малфой только что проснулся, а значит, неплохо бы и вернуться. Вас ведь и так с утра по всем правилам похоронили. Как это похоронили? Раздалось от двери. А очень просто, мистер Малфой, ежедневный пророк почитайте, вот он на столике у окна. Собственно, именно из-за него я за учеником и направился. Глазам своим неверящий драко схватил утренний номер и впился в кричащий прямо с первой страницы заголовок. Герой магического Эмра мертв, кричал он. Пробежав идущие за ним строки, читающий пророк мальчик побледнел. «Не стоит так сильно пугаться, как умер, так и воскреснешь, одежду я вашу в порядок не приводил. Пройдем обратно в башню, до пушки я вас провожу, а дальше вы уже сами вернетесь в замок, сломаете всем шаблон, попируете на собственной тризне. Ну чем вам не приключение?» Собственно, именно так в итоге и поступили, и пока окутанный унынием и скорбью Хогвартс готовился к поминальному пиру, совершенно для всех незаметно вернулись в башню. Там же переписали на Гарри ее средоточие. «Ну а что, а вдруг?» — пояснил на все их вопросы Тацуя, в промежутке между этим успевший переговорить с юным Драко. Как следствие, мальчик уже не дергался и неизвестности совсем не боялся. До пушки дошли без проблем, будто бы по проспекту прогулялись. Вышли к хижине, посмотрели на скрывающиеся за башнями замка солнце и, недолго думая, забарабанили в дверь. В три кулака получилось, что надо. Но вот она отворилась, и воняющий перегаром лесник узрел. Протрезвел Хагрид на месте, мгновенно, то есть, да и как не протрезветь-то. В замке тризна, у него запой, а тут они стоят, мантии подранные, лица чумазые. В общем, до замка добрались, как говорится, с эскортом, едва за он им поспевая. К замку Хагрид разве что не бежал, но да тем натуральнее получился вид измученных черт знает где трое суток пропадавших потеряшек. У входа в главный зал притормозили. Из-за неплотно прикрытых дверей раздавался печальный голос вещавшего о добре и всетерпимости Дамблдора, но вот он объявил о минуте молчания и наконец-таки отдышавшийся после непланировавшейся им пробежки Хагрид потянул ручку. Глава 14. Скрип отворившейся двери в воцарившейся совершенно неестественной для Хогвартса тишине был громоподобен. Стоящие поодаль от своих накрытых черными, с гербами Хогвартса по краям скатертями столов ученики вздрогнули и все так же молча повернули головы. В дверном проеме, как оказалось, был Хагрид. «Нашлись!» — прогремело под сводами. «Нашлись, господин директор, нашлись, значится!» «В чем дело, Хагрид? Кто нашелся?» Даже не думая скрывать свое раздражение, произнес стоящий за своей неизменной в случае настолько важных событий конторкой, украшенной совой Дамблдор. «Так это, дети нашлись, вот они сзади», — пробормотал явно сбитый с толку лесник, и так находящийся под следствием и в камеру не загремевший исключительно потому, что о нем банально забыли, именно поэтому и пивший, Хагрид. Его разум попросту не справлялся, ведь разрешение просьбу на погулять с детками — зверушек посмотреть всяких, ему давал сам Дамблдор. И вот, сделав все в точности, он оказался в опале. Разум полувеликанского неуча с тремя классами образования переварить подобное оказался не способен. Как следствие, запой, начавшийся сразу же после того, как он узнал, что озверевшие от обнаружения практически у самого замка колонии акромантулов Авроры перебили их всех, ну или почти всех, но так или иначе колония была разорена, а его, Хагрида, как и почти 60 лет назад обвинили, только на этот раз не в смерти Плаксы Миртл, нет, теперь его обвиняли в ни много ни мало как убийстве самого Гарри Поттера, а также еще двоих находившихся с ним в этот момент студентов. По крайней мере, именно так слова следователя истолковал Хагрид. То, что вменяли ему, отнюдь не убийство, по крайней мере не прямо совершенное, до полувеликана не дошло. И вот произошло чудо, дети нашлись. И не было для Хагрида чего-то более естественного, чем бежать и радоваться. Вот только реакция директора. Именно в этот момент из-за его спины высунулись уже сговорившиеся за оной макушки. Белобрысая и черная справа и русоволосая Невилл слева. Их появление было подобно грому. Зал вначале робко, а затем уже во весь голос, радостно загалдел. Те, кто были поближе, передавали по цепочке. Нашлись, мол, учителя же были в ступоре. Как так получилось? Почему они все так легко смирились? Директор сказал: мертвы. Значит, все, мертвы. И тут такое, один только Флитвик с облегчением вздохнул. Верить в гибель юного милорда он не желал, и чего уж там до последнего верил. Верил в него и его силу, в то, что если не все, то хотя бы он да спасется. Наверное, именно поэтому, несмотря на свои габариты, у дверей он оказался первым. И не было ничего удивительного в том, что обратился он именно к Гарри. «Мистер Поттер, позвольте узнать, где вы все это время были?» «На дереве», не моргнув и глазом, ответил ему ребенок. «Простите, мы сидели на дереве, забрались, нашли и сидели». На странность порядка слов внимания никто не обратил, а далее все завертелось. Подоспели остальные профессора. Расспросы, вопросы, а иногда и вовсе более всего напоминающие допрос действия. Директор и декан Слизерина хотели, как говорится, знать. Правда, ответ на все был всегда только один. Сидели, мол, на дереве, было, мол, страшно. Наконец, не выдержавший, да и проголодавшийся порядком Невилл добавил еще и про это. Голод, мол, не тетка, он дядька, и собственно, именно поэтому они и здесь. Директор и Зельевар эти его слова, казалось бы, проигнорировали, а вот мадам Помфри зацепилась. Именно так спустя практически час после возвращения дети и оказались в больничном крыле. Были разложены по койкам, осмотрены и наконец-таки накормлены. Всех недовольных из помещения банально выставили. Мадам Помфри, за работой это вам не это. И сам директор ей не директор и министр не указ. Жаль только, что возможно такое только и исключительно, когда пациент, как говорится, вот он. А если нет, то и суда нет. И так как в данном случае пациент, а точнее три пациента были, то пришлось всем выйти несолоно хлебавшие и довольствоваться тем самым сидели на дереве. На дереве, дети, кстати, и вправду сидели, только не на живом, а на досках, не на камнях же застужаться, ну честное же слово. Уточнять про это они не спешили и как следствие все додумали за них. Испугались, мол, забрались на дерево, да так там и были. Вопросов относительно того, как их прямо там не схарчили, никто так и не задал. Флитвик благоразумно промолчал, ведь он, в отличие от остальных, на формулировку внимания все ж таки обратил, и вследствие этого сильно сомневался, что дерево-то было не каменным, а точнее, стены вокруг него были не каменными, а башни мага, как и о истинной причине запретности запретного леса, полугоблин прекрасно знал, как и о том, что с магией подобной той, что течет в жилах юного Поттера, не такая уж она и запретная, башня в смысле. И почему бы в этой самой башне не найтись паре другой деревянных досок? Дерево же, дерево. И сидеть на нем вполне себе можно. А раз так, то потому и не схарчили. Башня не дала и побоище недалеко от нее в свете всего этого, как и многое другое, обретает практически, так сказать, смысл. Вот только о догадках своих профессор, а по совместительству еще и декан одного юного милорда умолчал. Незачем, дети не сказали, взрослые не спросили. Дальнейшее же было по большей части вполне себе предсказуемо. Разборки, поиски виновных, награды заинтересованным и пир на весь мир, за шумом которого никто так и не узнал того, на какой именно штраф налетел и без того горюющий по-своему Арагогу Хагрид. Дети нашлись, школьники наелись и, получив массу новых слухов и впечатлений, разбрелись по гостиным оные слухи перетирать и обмусоливать. Взрослые же выдохнули, да и вернули все на круги своя. Ну как вернули, попытались, но быстро поняв, что проще просто не мешать, махнули рукой на байки, ходящие по Хогвартсу одна другой краше. И кто только бедолаг несчастных чуть не съел. И если вначале это были акромантулы, то к концу мая полшколы уверовало в то, что дети спасались от самого настоящего Василиска, и тот, разумеется, на дереве их, конечно же, не достал. Габариты, мдамс, такие вот дела. Но вот пролетел май. За ним последовал июнь и, наконец, прощальный пир, завершившийся утренней погрузкой на поезд. На вокзале все повторилось в точности, как на Рождество. Чем-то заранее недовольный дядюшка, на этот раз, разнообразия ради, сетующий на тему отсутствия при Хогвартсе летнего лагеря, тихо катящий вслед за ним свою тележку Гарри. Погрузка, машина, дом. Правда, дядюшка на этот раз был самый что ни на есть настоящий, как и возвращение на Тисовую, собственно. По сути, в Литл-Уингинге все вернулось на круги своя, разве что Дурсли его, как это теперь было окончательно ясно, банально боялись. Все это время, каждый день, каждый час, стоило это осознать, как мальчик все понял. Так было всегда, год за годом, месяц за месяцем. Они меня просто боятся, понимание этого многое меняло, да что там многое, почти все. И если Дадли это просто маленький глупый невоспитанный, повторяющий за своим отцом мальчик, то старшие Дурсли. Как следствие, жизнь как будто бы даже наладилась, ведь Гарри просто и банально почти не было дома, не впервой, но именно с этого лета уже осознанно. Раньше Гарри ни о чем подобном не задумывался, на автомате делал так, как говорил ему учитель, на автомате не применял магию в доме, мог, но не применял. Зачем? И вот теперь все встало на свои места. Страх, банальный, панический страх, и это все объясняло, и пренебрежение, и чулан. Каждый боится по-своему, и Дурсли боялись именно так, в бессилии ненавидели и по максимуму использовали все то, что было им в их положении доступным, нагружали работой, пренебрегали, придумывали небылицы, все, что угодно, чтобы хоть на минуту, на краткий миг, ощутить себя хозяином положения, вполне обычное в таком случае поведение. И именно поэтому домой Гарри появлялся разве что на ночь, и утром без завтрака делал ручкой. «Я в парк», — раздавалось из прихожей, и сидящие за столом Дурсли выдыхали, еще один спокойно проведенный ими день, мирный, нормальный, по их, разумеется, меркам, и тем не менее. А в то время, как украдкой глянувшая в окно Петунья отпрянула от занавески и, сопроводив утвердительным кивком ставшие уже в некотором роде в их доме сакральным, ушел, занималась завтраком, Гарри Поттер бегал. Он и в Хогвартсе об этом никогда не забывал, и как следствие, очень даже радовался тому, что оказался принят в команду по квиддичу, спортсмен и всякое такое. Именно поэтому на его попытки, как он сам говорил, мышцы нарастить внимание не так, чтобы обращали. Бегает и бегает, гриффиндорцы вон тоже и ничего, и чего только этот Вуд не придумает. В магловском же мире бег по утрам был и вовсе чем-то ни в коей мере не выделяющимся, обыденности полнейшая ее неинтересность. Так взглядом мазнуть, да и только. А тем временем два круга были успешно завершены, и хвостик от третьего привел аккурат к крыльцу дома на Парковой. Поздоровался, позанимались и наконец-таки плотно позавтракали. «Сегодня у дяди какие-то гости, Синси», — произнес уминающий вареное яйцо Гарри и, запив это дело травяным чаем, продолжил. «В общем, он весь на нервах, и я не спрашивал, но чую, что дома мне лучше не появляться, и можно даже совсем. И если я завтра зайду в дверь, скажу, я ушел, и выйду обратно, готов поспорить, что они того, что меня не было, даже и не заметят». Согласно кивнул на его слова Тацуя. Ему мальчик в доме никак не мешал. Именно так и получилось, что Мильсины сидели у Дурсли, а Гарри сидел на Парковой, обложился учебниками и строчил не так, чтобы сильно относящиеся к реальности эссе, по зельям разве что, по остальным же предметам. По ним в учебной программе был полный мрак. Хогвартс сейчас был попросту не рассчитан на обучение кого-то, кто был выше, чем желтый. Зеленому и тому было в этом, как все почему-то верили, наполненном магией замке тесно, а о высших ступенях говорить и вовсе не приходилось. Хотя сама магическая и физическая архитектура замка вполне себе позволяла. Вот только для того, чтобы оно все работало, управлять замком должны были тоже высшие маги. Пятеро высших, хотя бы Лазурь. директор и все деканы. Тогда да, тогда все и вправду бы, как говорится, работало. На данный же момент на весь Хогвартс было всего три высших, одним из которых являлся господин директор, а двое других были учениками теперь уже второго курса. И если с первым все было и так понятно, и тот же Флитвик был в курсе, то вот со вторым. Неожиданный скачок на уровень в исполнении Драко Люциуса Малфоя был, мягко говоря, необычным, и тем не менее он был, и с этим необходимо было считаться. Собственно, именно поэтому и переписывались. И вот как раз аккурат, когда поставил точку, в открытое настежь под вечер окно влетел не иначе как довольный собою Пепел. Приземлился на стол и с максимумом важности и достоинства протянула лапку. Не иначе как у Империуса Драко научилась. «Привет, красавец, с чем пожаловал?» Пепельно-серый совун ответил своему, как он, наверное, по-своему справедливо подумал тугодумному хозяину, глубоким на грани слышимости уху, и Гарри принялся отвязывать письмо. Именно в этот момент и появилось оно. Оно было странное, похожее на маленького человечка, ушастого, в грязной наволочке, одним словом, полный, как говорится, комплект. Но главное, оно было магическим. «Гарри Поттер!» — пронзительным голосом воскликнул нежданный гость. «Добби так давно мечтал с вами познакомиться, сэр. Это такая честь». С неподдельным изумлением вылупился на это Гарри. «Гарри Поттеру нельзя возвращаться в Хогвартс», — выпалило оно. И это было до того странно. Не привет, не как дела, а вот то, что оно явно в растерянности. То, что визитер был в явной растерянности, было видно. «Нельзя в Хогвартс, значит, и почему же это моему ученику туда, как ты выражаешься, нельзя? И да, я вполне неплохо осведомлен о том, что зовут тебя Добби и чей именно ты домовик, я также в курсе, как, собственно, и о том, с чем же именно ты к моему подопечному пожаловал. Но ты все ж таки не молчи, удиви нас, а то, а что, а вдруг? Добби, сэр, Добби. Понятно, но вот беда, дома этого ты, увы, не покинешь. По крайней мере, не до того момента, как все и вся, что мне интересно, расскажешь. Добби, не может, а величайший». В ужасе вытаращив на оказавшегося в дверном проеме Тацую глаза, залепетал заикающийся чуть не на каждый слог домовик. «Ясно, понятно. Гарри, познакомься, у нас тут незапланированный урок по магической живности и же с ней. Это вот, Добби, но это, я думаю, ты и сам уже понял. Принадлежит он к одному очень интересному народцу, а именно к так называемым домовым духам. О том, что они в сути своей такое, доподлинно не так чтобы известно. А вот известно о них то, что они в сути своей магические симбионты. Обитают они в основном в старинных семьях, особняках и замках. Так как, к примеру, быт Хогвартса — это их рук дело. В молодой магической семье домовика ты никогда не найдешь. Тут поколений пять, если не поболее надо. Знаю я о них не так чтобы много. Вот был бы тут мой сэмпай, он бы нам целую лекцию прочитал. Увы, но за неимением. А вот про этого конкретного, как я и сказал ранее, я знаю неплохо. Все тот же сэмпай просветил. И так как реальности наши почти идентичны, я позаботился о том, чтобы он таки прошел. А вот про выйти, дружочек, никто, как говорится, не обещал. И так как о том, кто твои хозяева, я знаю, то давай-ка, милый мой, на чистоту. Что именно, когда именно, как оно выглядит. И не дай тебе магия соврать или попытаться улизнуть. Убить не убью, но очень больно запросто сделаю. И ты не думай, я в курсе того, что к телесным наказаниям ты привычный. Сам ведь уже понял, что к чему, так что решай. Да Добби не может, Добби не может, Добби плохой, Добби очень плохой, — залепетал попытавшийся шандарахнуться об ближайшую поверхность головой человекоподобный зверек. Не получилось, и он завис в нескольких сантиметров от так вожделенного им сейчас инструмента наказания. Нет, дорогуша, так у нас дело точно не пойдет. И давай все-таки по-хорошему. Ребенок же рядом, и мне не хотелось бы его, скажем так, излишне травмировать. Не может, Добби не может, — трясясь всем телом, заголосил домовик. Хозяин запрещает, хозяин возбраняет. Добби наказать должен наказать. Жаль, я все же надеялся, — с тяжелым вздохом произнес явно ни разу не радующийся тому, что именно ему придется сейчас сделать Тацуя. «Прости, Добби, я понимаю, правда понимаю, и тем не менее». В следующий миг тело домовика повисло в воздухе, вспыхнуло и неестественно и совершенно безмолвно изогнулось. «Похоже, ему очень больно, сенси», — неуверенно произнес немного растерянный поступком наставника Гарри. «Верно, но у нас нет выбора, мой сэмпай в итоге предполагал, что истинным хозяином этого домовика был никто иной, как директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, Альбус много имен Дамблдор. Вот только проблема была в том, что выяснить это доподлинно было практически нереально. Сам Добби верил, да и скорее всего и сейчас верит в то, что его хозяин – это мистер Малфой. Собственно, именно в этом доме он сейчас и обитает. А вот о том, как он там оказался, я и хотел бы узнать, а также о том, что именно и с какой именно целью он хотел сделать. Семпай говорил, что этот, с позволения сказать, домовик чокнулся и в итоге несколько раз на свой лад пытался его спасти. Первый, собственно, должен был произойти именно сегодня. И закончиться тем, что если бы ты был дома, то с вероятностью процентов так 90 твои родственники окажутся в курсе того, что колдовать-то вне замка тебе вроде бы как запрещено. То, что это не совсем так, мы опустим. Он бы чего-нибудь этакое сколданул и как следствие разъярил бы твоих дядю и тетю, а также развязал бы им руки. Ведь на твое имя, плевать что не ты колдовал, пришло бы предупреждение и как следствие. Вот тебе и именно поэтому я и настаивал, чтобы ты по максимуму был именно у меня. Здесь хоть колдуй, хоть нет, никакой дозор не поможет. Но зачем, зачем его хозяину? А вот это я и хочу узнать, увы, но сам он нам ничего не скажет. Я понимаю, если не хочешь смотреть, то выйди, не для детей это. Нет, мотнув головой твердо ответил на слова наставника Гарри. Как скажешь, и на следующие полчаса существование одного конкретного домовика превратилось в одно сплошное страдание. Увы, но ничто ему в итоге так и не помогло, и спустя полчаса устало стершийся лба пот Тацуя едва заметно покачал головой. Так я и думал, никакой он не малфоевский, а очень даже директорский, а если точнее, то личный дамблдоровский. Вот только и ему он тоже не так чтобы принадлежит. Подойди-ка, ученик, имущество то в итоге твое, и да, по законам маг мира, он именно имущество, и именно его, а также и полученную тобою на Рождество мантию-невидимку и передал Дамблдору твой непутевый отец. Собственно, именно при помощи Добби она и попала в Хогвартс. То есть это получается, что он, по факту он твой, ведь ты последний в роду. Вот только твой отец приказал ему слушаться господина некоего Дамблдора. И, увы, других распоряжений он не получал, да и Дамблдор постарался. Как итог, Добби, судя по всему, либо уже, либо вот-вот окончательно спятит. Слуга трех господ с практически иссякшим источником. Он жив по факту только лишь потому, что жив ты, лишенный дома, сломанный чужой волей. Он все еще стремится защитить того, кому истинно принадлежит. Как итог, ты стал для него эдаким недостижимым идеалом, кумиром, если хочешь, а можно его вылечить, выпалил с жалостью сжимающие кулаки, смотрящий на несчастное существо мальчик. Не знаю, возможно, смог бы Казуки, я точно не смогу, но есть шанс. Попробуй помочь ему сам, слушай свое сердце. В итоге вы связаны, быть может быть, твой дар тебе поможет. Опустите его на пол, но не отпускайте, спустя пару минут тихо попросил с печалью смотрящий на несчастное, столько раз сломанное чужой волей существо Гарри. И как только его просьбу исполнили, тихо устроился рядом. Домовик хрипел, дыхание его было тяжелым, и Гарри не придумал иного, как протянуть над ним руку и попытаться. Неожиданно это оказалось очень легко. Да он же как башня, взвелось в голове, как башня. Всего миг, и энергия последнего из рода Поттеров устремилась к домовику. Не более минуты, и все встало на свои места. Ну, господин хороший директор, ну вы и гад, да сенси в десятки раз милее и добрее, пронеслось в голове пусть и на миг, но таки увидевшего, как именно из последнего домового эльфа Поттеров делали в начале личного домовика Дамблдора, а затем и приказывали служить Малфоим. Ну, директор, ну, зло процедил прекрасно понимающий, сколь мягким с домовым духом его семьи оказался сенси, Гарри, а затем устремил в домовика вообще все, до последней капли, все что есть. О том, что, что-то изменилось, мальчик узнал только на утро, разбуженный пробивающимся в окно рассветом. Он приподнялся на локтях и обнаружил свернувшегося у себя в ногах Добби. Все такой же грязный, все в той же жутко смотрящейся на нем наволочке. Домовик тихо спал, свернулся калачиком и спал. Но стоило Гарри зашевелиться, как он тут же подскочил. Маленький хозяин, Добби рад, Добби так рад, Добби. Добби не причинит себе боли, я запрещаю, тут же выпалил испугавшийся такой его реакции Гарри. Добби не виноват в том, что его старший хозяин был слабый, а младший был слишком мал. И уж точно Добби не виновен в том, что мой отец конкретный такой дебил. Маленький хозяин так добр, маленький хозяин. Успокойся, я правда все понимаю, видел. Вот только, прости меня, малыш, но ничего еще не кончилось. Не кончилось, согласился с Гарри теперь уже всецело только и исключительно его домовик. Как думаешь, справишься, сможешь еще какое-то время побыть соглядатаем в стане врага? Добби справится, маленький хозяин, Добби все сделает. Яростно закивал счастливый уже одним тем, что более не испытывает той тупой, ноющий и требующий ход, чтобы то ни было сделать более домовик. Тогда слушай, ты вернешься к Малфоям и сделаешь вид, что все по-прежнему. Но помни, я не хочу, чтобы ты причинял себе боль, а потому будь хорошим домовиком. Не нарывайся без повода. А если тебя позовет Дамблдор, ты отзывайся. И делай, что он тебе велит, но перед этим предупреждай меня. Предупреждай, а затем делай. Это приказ, понятно? Да, хозяин. Добби вернется в дом плохих нечистых магов и будет хорошим, и Добби отзовется очень плохому, но сильному магу и сделает так, как тот ему велит, но обязательно предупредит очень сильного маленького хозяина. И да, если приказ не будет касаться меня, и он кофе там попросит или еще чего похожего, мне об этом сообщать не нужно. Мне нет дела до того, какой чай он пьет на ночь или какого цвета у него носки. Добби понял, Добби все сделает, вот только, Плохой сильный маг приказал Добби колдовать в доме хозяина Гарри. Добби предупредил, полыхая счастьем выдал домовик и тут же скастовал то самое заклинание, о котором Гарри вчера узнал от сенсея. Стол поднялся в воздух и, повисев несколько секунд, вернулся на место. Добби сделал, как велел ему добрый очень сильный маленький хозяин и как велел ему сильный злой маг. Домовик огляделся и, не найдя в своих действиях каких-либо противоречий, выдохнул. Искать, чем бы себя наказать, ему уже не хотелось, а делать так, как велит маленький и очень сильный хозяин, наказалось до безобразия легко. Однако, раз так, то слушай поправку. Об относящихся ко мне приказах сильного плохого мага или же думающего, что ты служишь ему Малфоя, ты сообщишь мне сразу же, а сам приказ исполнишь с задержкой, ну скажем, к примеру, в час. Сможешь? Час, Добби знает, что такое час, это когда большая короткая стрелка сдвигается на одну цифру. Добби знает, Добби умеет считать, обрадованно сообщил несколько раз зажавший и разжавший указательные пальцы домовик. Отлично, можешь идти выполнять свои обычные повседневные дела и помни, не причиняя себе вреда без нужды, а при невозможности отвертеться имитируй. Имитировать? Переспросил забавно склонивший на бок голову человечек. Именно, ты ведь владеешь магией, вот и попробуй сделать так, чтобы желающие видели видимость того, что ты себя наказал. Видимость? Ага, вот представь, тебе говорят, ты плохой, иди возьмись за раскаленную кочергу. Представил, и когда пялящийся на него во все глаза домовик неуверенно кивнул, Гарри продолжил, навряд ли на столь отвратительное зрелище кто-либо захочет смотреть, и поэтому ты должен направиться туда, где бы ты и вправду смог сделать то, что тебе велели, и не делая этого, сделал бы так, чтобы казалось, будто бы приказ ты исполнил. Добби понял, маленький и очень сильный хозяин говорит про иллюзию. Добби умный, Добби знает, что такое иллюзия. Тогда покажи мне, хочу увидеть, да пусть даже и иллюзию последствий того, как ты взялся за раскаленную кочергу. Всего пара мгновений и ладошки домовика зарябили. Увы, но большего Гарри так и не увидел. Вокруг домовика шла странного вида рябь, и только спустя секунд 30 Гарри понял, что это не Добби не справляется. Просто это он сам слишком сильный и иллюзию видит. А лорд Малфой, Добби, насколько он сильный, злой, грязный лорд очень слабый, его сын и тот его сильнее, как и жена. Ясно, значит точно сработает. Возможно, что не на Дракаи, он, как и я, увидит обман. Но если ты говоришь, что старший слабее, то все будет хорошо. А с Дракаи я поговорю. Маленький и очень сильный хозяин так добр к Добби, маленький. Ну все, иди, не трать мое время. Мне еще на тренировку надо. Маленький и очень сильный хозяин, очень сильный маг, Добби все понимает, сообщил подметший ушами пол домовик и тут же с тихим треском исчез. Глава 15. Последовавшие вслед за этим недели пролетели практически однообразно. Тренировки, ночевки у Дурслей, пробежки и опять тренировки. Изо дня в день, неделя за неделей. Но именно 2 августа дома Гарри не ночевал. 31-го день рождения отметить не получилось, и именно поэтому он и перенесли. 31-го наступник был занят. Зато 2-го аккурат в субботу они сразу же после тренировки умахали не абы куда, а в самый настоящий Токио. Правда, это было уже под вечер, ведь весь день с самого утра они посвятили экстремальным аттракционам. Ионы в Японии, как говорится, есть. Расположенный у подножия горы Фудзи экстремальный, состоящий практически из одних только горок и прочих экстремальных развлечений парк. И это было божественно. Нет, это было просто охрененно. Горки, горки, и еще раз горки. На одной только Фудзияме Гарри прокатился целых 4 раза. Билет наставник купил безлимитный, и Гарри был в полнейшем восторге. Ему было можно все. Вот прямо совсем-совсем все. И какой к черту зоопарк, в который он таки попал год назад. Где этот лондонский зоопарк и где настоящая, самая настоящая Фудзияма? Счастье, восторг, ребенка буквально переполняла энергия, и так сказать во избежание Тацуя посчитал, что домой возвращаться сегодня ему не стоит, а дурсли его отсутствие и вовсе не обнаружили. Племянник их попросту не интересовал, и тем веселее было узнать о том, как в 2 часа по полуночи за ним прилетели Уизли. Он и, оказывается, ему писали, а он им, оказывается, не отвечал, и как только адрес-то узнали, и тем не менее факт остался фактом. Адаби, который Гарри все это и рассказал, про письма, не про прилет, про прилет он от Дурсли узнал, как оказалось, письма их воровал и тем, судя по всему, и поспособствовал. На дворе 2 часа ночи, к дому Натисовой подлетает летающий, да, да, вы не ослышались, именно летающий старенький, местами облупившийся Фордик Англия. С заднего его сиденья высовывается Рон, привязывает к декоративной, призванной защитить дом от возможных воров, но больше все же именно декоративной решетке веревку. Минутой он ее выносит, спасибо что не с окном, и немало не стесняясь, в 2 то ночи чуть ли не во все горло орет. «Гарри, привет, это я, Рон, мы за тобой, ты нам так и не ответил, и мы решили, что тебя надо спасать». Что и как там было дальше, история тихо умалчивает. Дурсли проснулись, Фордик смотался, а Гарри в доме, что в принципе было вполне естественно, не обнаружилось. Он и самый Гарри без задних ног дрых в давно уже переделанной в его собственную комнату в доме, расположенном в самом центральном и дорогом районе Литтл-Уингинга. Следствием всего этого стало то, что пришлось Тацуе подопечного спасать, ведь едва тот вернулся, как озверевший после ночного визита малолетних магов Вернан Дурсли набросился на него с кулаками. Вот только в чулан его дядюшка забросил ой как позря. Полет оказался не самым удачным, и получивший травму головы мальчик отключился. И это, естественно, привлекло внимание Тацуи. Не более минуты, а он уже подходил к крыльцу. Даже постучал вежливо. Вот только дверь попросту выстрел. Еще не успевший отойти от собственного гнева, Вернан Дурсли так и застыл. Перед ним, казалось, что в буквальном смысле из ниоткуда появился неизвестный, облаченный в черный человек, а в следующий миг каждую клеточку его тела пронзил всепоглощающий страх. «Где мальчик, мистер Дурсли?» — совершенно спокойно произнес применивший одну из секретных техник клана Йоцуба Тацуя. Там, едва не воя от одолевающего его животного страха, пробормотал до ужаса напуганный Вернан. Всего минута, а Гарри был уже на руках у своего единственного в этом мире защитника. На груди мальчика мягко светился ровным белым светом амулет. «Мгге-е-е-е», полузадушенно проблеял окончательно осознавший тот факт, что ему не жить, Вернан. «Именно она, и если подобное попытается повториться, если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы моему подопечному был причинен хоть какой бы то ни было вред, договаривать Тацуя не стал. Предоставил возможность Дурслю самому для себя все додумать». Пригвоздил он его тяжелым взглядом скрытых за маской налившихся в этот момент тяжелым свинцом серых глаз, и с тем буквально в воздухе растворился. То, что не в воздухе, и не растворился Вернан Дурсли, как и все остальные обитатели дома Натисовой 4, так никогда и не поняли. По холлу первого этажа медленно, но неумолимо расползалось зловоние пропитанных животным страхом человеческих фекалий, тогда как сам Тацуя был уже в холле единственной в Британии магической больницы. Каких-либо проблем ее посещение для него с некоторых пор не составило. Связи, они в любом из миров способны на самые настоящие чудеса. Вот и в этом мире этот постулат не стал исключением, и спокойно миновавший таки сменившуюся после того случая привет ведьму Тацуя с мальчиком на руках направился к кабинету старшего целителя Смитвика. Сутки спустя дом Дурсли вернулся к своему первоначальному состоянию. Декоративная решетка, как и находившееся за ней окно, вернулись на свои места, о чем естественно позаботился Тацуя. Ему не трудно, подопечному удобнее, а было бы у горе спасателей чуть большее количество мозгов, так и вовсе ничего бы не потребовалось. Решетка, как и все ее товарки, установленные на дом Дурсли вследствие прокатившейся прошлой зимой серии краж со взломом, была открывающейся, неприметно так, и только изнутри, но правила пожарной безопасности обязывали. Сами же Дурсли тряслись еще не менее недели, и когда на их пороге появился немного растрепанный племянник, разве что половичком не расстелились. Видимо, только теперь, через страх до них дошло то, что вытворили на их свадьбе припершиеся на оную вместе с Лили, Поттер и Блэк было и в самом деле шуткой, жестокой, магической, тем не менее всего лишь шуткой, а также и то, что на этот раз с ними уже не пошутили. Лето, тем временем, неумолимо заканчивалось. Конец августа, 25 число. Именно в этот день и пришло совершенно неожиданное и очень интересное письмо. Написал его не Вилл, а предлагал он ни много ни мало по косому погулять. Прогуляться за покупками и в самом деле было необходимо, а потому, посоветовавшись с наставником, Гарри отправил свое согласие. Встречу назначили на завтра на веранде в кафе у Флориана Фортескью. Именно туда аккурат к 11 подошли почти ничем не примечательный черноволосый мальчик в прямоугольных очках и сопровождающий его такой же мужчина. Очки у Тацуи были, разумеется, бутафорские, зато оправа была что надо. Дорогая, элегантная, ничего лишнего, ничего кричащего, но знающие люди, да увидят. Примерно так же выглядел и сам Гарри, чуть менее заметно и тем не менее. И если не знать, кто из них кто, то их можно было бы принять за отца и сына, пришедших за покупками. Невилл был, понятное дело, с бабушкой. 12 это вам не это, и в одиночку по косому ходить в таком возрасте еще не положено. Как следствие, закупки прошли бурно и весело. Гарри взахлеб рассказывал своему приятелю о том, как он в парке аттракционов на день рождения отрывался, тогда как степенно отставшие от детей, шагов примерно на 8, взрослые вели свои светские беседы. Обучение у Тацуи было соответствующее, наставники хорошие, способности и вовсе идеальные. Как следствие, все и всем остались довольны. Дети покупками, взрослые ничего не значащей светской беседой, закупили новые мантии вовсе даже не у мадам Малкин, а как и в прошлый раз при повторном уже приходе у ТТ. Качество, предоставляемое Малкин, Тацуя попросту забраковал. Материал, быть может, быть и натуральный, да вот беда, некачественный, и если на обычном маге такое и смотрится и товарный вид держит, то вот на высшем. На высшем, увы, буквально за неделю расползлось. Ну, не держит материал чары и даже не сфокусированное магическое поле высшего мага, для него что заклинание тлена, медленное и неотвратимое. После ТТ, где ребята закупили обычную школьную форму всего-то на 15% дороже, чем у Малкин, никаких изысков, строго, лаконично, качественно, направились во все для Квиддича. И далее по списку. Новые котлы, ингредиенты и прочее, прочее, прочее. Книжные оставили напоследок. Уж больно список в этом году был большой, а таскать все это с собой. Нет, братцы, ищите дурака. Подумал прочитавший принесенное ему школьной совой письмо Гарри, именно поэтому книжный ребят дожидался только в самом финале. Пообедали в кафе мороженым, и даже железная леди и та сдалась, позволив внуку сегодня на обед есть исключительно сладкое. Да и питаться Невилл стал не в пример обильнее, но что интересно, вес при этом исключительно сбрасывал. Не так, конечно, как писавший со слов внука о чуть ли не перманентном голоде с манерными принципами его то папаши Драка, но тоже не слабо, 4, а иногда и 5 раз за день, да вообще легко. Завтрак, второй завтрак, обед, да такой, что взрослый бы позавидовал, ужин. А после него домовик нет-нет, да и докладывал о том, что молодой господин опять проголодался. Объяснения этому у Августы Лонгботтом не было, и уж тем более она не понимала того, как мальчик при этом еще и худеет. Да и новая палочка, звоночек так сказать. По поводу палочки внук подошел сам, в начале лета еще, мялся долго, храбрости набирался, а затем как выпалит: «Ба, мне новая палочка нужна, я за отцову переживаю очень, греется она, и ты же помнишь, осенью в пророке писали, как у Поттера прямо у Оливандера палочка того, я к нему подходил, и он мне сказал, что и у него она вначале тоже нагрелась, а потом как бах, вот и моя, в смысле папина, греется». А что, как тоже бахнет, и преданно так в глаза посмотрел, отказать было практически невозможно, да и палочка сына, а что, как и вправду, сходили к Оливандеру, и тот все подтвердил, засуетился так, забегал, а затем почти без подбора, не как всегда, новую протянул, почти как у Фрэнка, но немного не такая, другая, и едва лишь Невилл ее в руки взял, как всем как-то сразу понятно стало, она, и вот на фоне всего этого, да и за внуком она, признаться, не так чтобы следила, себе он предоставлен естественно не был, но и неусыпного денно- и ночного контроля за ним не велось, ни маленький чай уже, и именно поэтому некоторые моменты требовали, так сказать, разъяснений, и тем интереснее был не такой уж по итогу и праздный разговор с опекуном Поттера, а то, что это и есть его истинный опекун, Августа была уверена, было в мужчине что-то, что-то такое, что, в общем, вопросов на эту тему задавать не хотелось, а вот на тему палочек, историю с палочкой и Оливандером мужчина полностью подтвердил и даже немного дополнил, про Кандила также не забыл и дал разъяснение, Оливандер, мол, палочки усредненные делает, для магов не сильных, тогда как мастер Кандил под заказ работает, по метрике клиента, очень задорого и нужно такое только и исключительно, когда либо дар специфический, либо сила у мага через край. У Гарри, мол, естественно второе, а про первое Тацуя тактичненько умолчал. А вот о том, что у сильного мага магия пробуждается позже, нет. Но вот они наконец-таки добрались до книжного. Специально во вторник пришли, дабы на назначенную на прошедшие выходные презентацию новой книги не налететь. И нет, дело было вовсе ни в какой бы то ни было личной неприязни или еще в чем подобном. Просто леди Лангботтом женщиной была степенной, основательной, и вся эта толчая, вспышки камер, не для нее это было, не ее это. Именно поэтому поход и назначили на будни, родители на работе. По магазинам шляются лишь не немногие, кто в эти выходные не закупился. На следующих уже сборы и отправка детей на учебу. В магазине пробыли недолго. Тормознувший у прилавка с учебными книгами Локхарта Тацуя ничего не сказал, вот только вдобавок он им купил ученику защиту от темных искусств за второй курс в двух томах. Издание было расширенным, с комментариями. Книги Локхарта тоже прихватили, но как-то так, без огонька. Не преминувшая приметить действия мужчины леди Лангботтом решила в точности так же, да и внук как будто бы сильнее стал. Подумала она и тоже прихватила глянувшийся провожатому Поттера двухтомник. Глава 16. День отбытия в Хогвартс настал как-то совсем неожиданно, и именно поэтому Гарри и бегал по комнате, в поисках всего нужного. Учитель мог быть хоть 100-500 раз строгим, а ребенок он всегда и во всем ребенок, и Гарри он там, Поттер или еще кто, неважно, перед школой, за день ледоной, да вообще когда угодно, что-нибудь да забудется, потеряется, вовремя не найдется. Вот и сейчас мальчик оказался не готов, банальная, казалось бы, вещи тем не менее. И именно в этот момент и раздался хлопок. Юный очень сильный хозяин приказал Добби предупреждать, Добби предупреждает. Плохой сильный маг приказал Добби заколдовать барьер так, чтобы юный очень сильный хозяин его не прошел. Добби предупредил, Добби, стоять, выпалил замерший на полушаге Гарри. Какой барьер, где он? Тот барьер, что на платформе, юный очень сильный хозяин, на той, где поезд, только чтобы я не прошел, да, юный очень сильный хозяин, супер, ну просто замечательно, хотя нет, это отвратительно, очки потерял, барьер заколдовали, да что за день-то, миг, хлопок и Добби уже услужливо протягивал ему его непонятно куда завалившиеся очки, Добби, ты мой герой, колдуй чертов барьер, обещаю, я через него совсем честно не пройду. Воскликнул счастливо водрузивший себе на нос искомый мальчик и немало не заботясь о спокойствии дорогих родственников хлопнул дверью, тем самым прикрыв отбытие не в меру шустрого и оказавшегося до того полезного домовика. На парковке его уже дожидался изрядно нервничающий дядя Вернон. «Опаздываем», — произнес он и тут же плюхнулся за руль, даже не подумав о том, что чемодан у мальчика может быть ни разу, ни легким. До Лондона доехали в тишине. Вернон молчал, Гарри тоже. На вокзале мальчик, не привлекая внимания, глазами нашел наставника, едва заметно кивнул и направился к скорее всего уже заколдованному барьеру. О предполагающихся проблемах Тацую Гарри еще в машине предупредил. Не только ведь Поттер из другого мира браслетики-передатчики делать умеет. Как следствие, раздавшийся в момент прохода через колонну бум какой-либо неожиданностью ни для кого из участников не был, как и оказавшиеся у той же колонны рыжие. Большая часть из них, как потом расскажет Гарри Тацуя, словно бы по команде, едва лишь он появился в поле их зрения, принялась проходить, заталкиваясь, мешкая и всячески препятствуя. В итоге, когда Гарри впечатался в заколдованный Добби барьер, на магловской стороне платформы из рыжих оставался один лишь мешкавший больше всех Рон. Даже Гарри, и тот, несмотря на все про все заметил, как он и то и дело головой крутил, будто бы искал что-то, ну и видимо нашел, подумал смотрящий на него из-за неслабо так приложивший его в живот тележки Гарри. И чего только надо-то, ты не ушибся. Нашелся наконец видимо считающий, что стал причиной столкновения гриффиндорец, и принялся помогать собирать выпавшие при столкновении их тележек вещи. Ведь фактически столкновение было по итогу двойным, и вначале Гарри врезался в барьер, а затем в спасибо что тележку, а не в него самого врезался решивший именно в этот момент преодолеть барьер Рон. «Нет», — коротко ответил Гарри, а про себя подумал о том, что барьер таки Добби на совесть заколдовал. На часах было без 2:11. После этого предпринял заранее безуспешную и оттого куда как более осторожную, чем первая повторную попытку. Результат оставался прежним, разве что из тележки уже ничего не выпало, да и Гарри был несколько более осторожным. «Черт, мы же сейчас опоздаем», — со стоном пробормотал попытавшийся также повторно пройти барьер Рон. Результат, как и ранее, был предсказуемо отрицательным. Вероятно, столь же коротко и спокойно, как и в прошлый раз, ответил смотрящий на вокзальные часы Гарри. Те как раз показали аккурат 11 ровно. «Ну вот, ушел», — понурившись, пробормотал как-то в раз скукожившийся гриффиндорец, после чего спросил о том, нет ли у него, Гарри, магловских денег, и тут же без перехода ужаснулся тому, что, а что, если родители решат выйти с другой стороны. И стоило лишь только Гарри ответить о том, что магловских денег у него с собой нет, как мысли Рона совершенно неясным для юного ворона окольным путем переключились на, как предположил Гарри, тот самый Форт Англия. По крайней мере, Дадли в своем рассказе упоминал именно его, так как именно опасающийся за месть своему отцу кузен и поведал Гарри о причинах праведного гнева оного. В общем, картинка, как говорится, сложилась, а Рыжий тем временем уже уговаривал его ни с того, ни с сего на этом самом фордике за поездом полететь. Они его, поезд, в смысле, мол, нагонит и за ним до самого Хогвартса. А просто подождать родителей у машины нельзя, ведь раз она тут, значит, с платформы они обязательно выйдут, не аппарируют. Быть может быть, пройдутся по магазинам и тем не менее, но мы же тогда опоздаем. Аппарация вообще-то мгновенная, а даже если и не она, всегда есть общественный камин, домовик, наконец. Скажешь тоже, домовик, где я тебе домовика-то возьму, да и камин, где вокзал, а где котел. Однако и тем не менее, я так и не понял, зачем нам за экспрессом на угнанной машине лететь. В смысле на угнанной, она же наша, папина в смысле. Вот именно, она не твоя и принадлежит твоему отцу. Как думаешь, о чем он подумает, придя на стоянку и обнаружив ее отсутствие? Я, он, но как же, не знаю. Да и вообще лично ты хоть пешком, хоть на машине, можешь даже на ковре самолете. А я, пожалуй, на остановку пойду, доеду до дырявого котла и там воспользуюсь общественным камином. Но ты же сказал, что у тебя магловских денег нет, а для использования общественного транспорта они не обязательны. Не знаю, как у волшебников, а у маглов есть такое волшебное, как по мне, средство, как ученический проездной. Проезда что? Проездной – это документ такой, позволяет воспользоваться определенным категориям граждан тем или иным видом общественного транспорта либо со скидкой, либо вообще бесплатно. Я сирота на иждивение, и мне от государства положено. Льготы там, пособия. Так что денег у меня и в самом деле нет. Разве что пара другая тысяч японских йен. Но да их на контроле все равно не примут, а вот проездной учащегося вполне. До выхода с вокзала мальчики дошли вместе. Рон еще пару раз пробовал заикнуться. Ну, мол, его этот твой проездной, на машине то оно всяко быстрее будет. Ответом ему всякий раз было отрицательное покачивание головы. А затем буквально спиной ощущающий, как его ведут, мальчик оставил своего так и не придумавшего, что же именно ему делать, попутчика и направился к остановке общественного транспорта, где и в самом деле сел в один из подошедших двухэтажных автобусов, шедших по направлению в центр. До дырявого котла мальчик добрался совершенно спокойно, и даже немножечко погулял. Спокойно позавтракал, удивил продавцов. Еще на вокзале он отправил к своему декану пепла с посланием, в котором просил встретить его около 4 в Хаксмиде, и к 3 вернувшись в котел, где за небольшую, всего-то 2 кната плату бармен согласился присмотреть за его чемоданом. Упаковал вон и все вновь приобретенное и, наконец, воспользовавшись камином, что стоило ему еще 1 кната, появился на площадке общественного камина в Хаксмиде. Времени было без 10 минут 4, и аккурат в этот момент порог почтового отделения, а по совместительству и общественного транспортного узла, перешагнул уважаемый всеми профессор Чар. В обоснованных просьбах своих учеников Полугоблин никогда не отказывал, ну а этому конкретному ученику особенно. «О, мистер Поттер, вы уже прибыли?» «Да, профессор, благодарю, что нашли на меня время». «Не стоит, Юн, молодой человек, и раз уж вы уже здесь, то полагаю, что можно бы и отправляться. Как вам будет удобнее?» Согласился с Флитвиком Гарри и даже не обернулся, и так зная, что с окраины деревни за ним наблюдает наставник. Его наблюдательную сеть духовного зрения не ощутить было практически нереально, особенно если ты еще и объект наблюдения оной. Профессор Чар, несмотря на по-летнему теплую погоду, явственно поежился. «Все в порядке, сэр, не стоит вашего беспокойства, мой опекун дает мне достаточно самостоятельности, но на самотек нечто подобное все равно бы не оставил». Профессор Чар явственно сглотнул. «Признаться, мистер Поттер, я был весьма удивлен, когда ваша сова принесла мне столь странное в своем содержании послание. В каком это смысле не смогли пройти барьеры, что значили ваши слова о том, что мистер Уизли скорее всего прилетит?» «В самом прямом, и на оба вопроса. Барьер меня попросту не пропустил, и меня, и оказавшегося со мной мистера Уизли. Правда, он для прибытия в школу предлагал угнать летающий, как я понял из его пояснений, автомобиль его отца. Я же посчитал более правильным использовать магловский транспорт, и на нем добрался до котла, где, признаюсь, немного погулял по косой аллее, поел мороженого. Все равно пеплу на полет требовалось какое-то время. То есть вы полагаете, что есть вероятность того, что не пошедший с вами мистер Уизли мог, если судить по его настрою, то не только мог, но и скорее всего так и поступил. Ведь когда я сказал ему, что это, в общем и целом, не что иное, как угон, он мне не поверил. Если честно, то мне показалось, что он так и не понял, что же именно я ему на вокзале сказал. Однако, ну да что уж там, подождем, Минерву я о возможном эксцессе предупрежу. До замка далее двигались молча, Гарри подстроился к шагу профессора, а тот заколдовал его чемодан, вследствие чего он и следовал за своим хозяином. Так и добрались. В холле Флитвик кликнул домовика, и тот перенес неурочно доставленный багаж в спальню мальчиков теперь уже второго курса факультета Ривенкла.